Меня тут же подвергли испытаниям. Невзирая на все африканские приключения, я отличался изрядной робостью и не стремился особенно следовать правилам, соблюдение которых требовалось ради принадлежности к клану. И все же, в один прекрасный день мне волей-неволей пришлось выдержать своего рода посвящение. Во время игры в футбол я сцепился с мальчишкой, который до этого долго обзывал меня обидными словами. В драке мне повезло, и я угодил кулаком ему прямо в нос. Это случилось нечаянно, но он рухнул как мешок, а клан принял меня в свои ряды. Вспоминая своих тогдашних друзей по Пизаро и все наши занятия, развлечения, симпатии и антипатии, мне хочется восстановить в памяти и всю атмосферу нашей жизни. Мой лучший друг Пальмерио, символ совершенства и мужества для всех нас, учеников лицея Кардуччи, награжденный 2 бронзовыми медалями за отвагу при спасении утопающих, умер от эмболии после операции на мениске. Это событие было самым трагическим и главным для меня в первые несколько лет, проведенных в Пизаро. Я увлекался спортом, особенно футболом. Мы надували мячи велосипедным насосом, а бывало довольствовались вместо мяча связкой тряпья или даже пустой консервной банкой. Наша жизнь протекала вполне архаично. В школе на 15-минутных переменках мы тайком от сторожа обменивались с девочками записками. Это был скорее феллиниевский мир, населенный эксцентричными персонажами, такими как, например, наш Растелли, разбойник, в одежде испанского танцовщика, делавший его похожим на Зорро, он распевал серенады под балконами воспитанниц. Или Дон Сгорцини, убежденный, что Папа Римский обязан отречься от престола в его пользу. Всем возвращавшимся из Рима студентам консерватории Сгорцини досаждал вопросом: не решился ли его святейшество? По вечерам на площади Кардуччи выступал изрыгатель огня. Еще он умел носиться на своем мощном по тем временам мотоцикле «Ариэль», стоя ногами на седле, и был превосходным автомобильным трюкачом. Изрыгатель безвозвратно потерял авторитет среди нас, когда неосмотрительно решил сразиться на кулаках с силачом, выступавшим в открытом театре. Или еще один, которого почему-то называли Груген. Он мог, растянувшись между железнодорожными рельсами, лежать там до тех пор, пока над ним не промчится курьерский поезд, чтобы потом вскочить и, потирая еще не остывшую от паровозного пара спину, требовать вознаграждения, пару сигарет. Тот же Груген бросался с моста в реку Фолья, балансируя на парапете перед прыжком в стойке на руках. Груген снискал себе спортивную славу после того, как прошел на руках от Пизаро до Вано по Фламениевой дороге, где движение тогда было еще незначительным. 12 километров вниз головой преодолел он на руках. Никто, конечно, не шел за ним шаг за шагом, проверяя. Но зато на всех углах воспевали эту эпопею, и разговоры о ней велись во всех кафе, где собирались тогдашние лоботрясы. Таким был этот город Пизаро, провинциально умиротворенный и вместе с тем звучный, с песнями и сплетнями, со всеобщей страстью к опере, город, оказавший значительное влияние на меня и на мою решимость петь. О Пизаро можно вспоминать много и подробно, как о несчастном Пальмерио, погибшем в 16 лет. Там существовал свой собственный старинный мир, полный впечатлений и надежд. После экзотической Африки я окунулся в маленькую провинциальную Италию, которая вступала на порог 30-х годов. Мне не было еще 13 лет, когда отец, верный увлечениям семьи, записал меня в музыкальный лицей Россини по классу скрипки. Однако особой расположенности к этому инструменту у меня не было. Почти одновременно я стал замечать, что обладаю другим голосом, не как у